склонюсь у креста, где простил ты меня и милостью покрыл. Я лишь гнев заслужил, но ты все позабыл и кровью грех омыл. Преломлять будем хлеб, вспоминать о любви из чаши Божьей. Были мы далеки, но ты взял наш позор и ко кресту. Восхищаться, как чудесна твоя милость. Буду петь я, аллилуйя, аллилуйя, аминь. Буду вечно восхищаться, как чудесна твоя милость. Буду петь я, аллилуйя.